Глава 11. Утром его разбудил телефонный звонок. Он недовольно покосился на аппарат. На часах было 9:20. Протянув руку, Дронго поднял трубку. «Слушаю». «Доброе утро». Неизвестный говорил по-русски с сильным латышским акцентом. «Простите, что беспокою вас так рано. Как мне вас называть? По фамилии? Или вам нравится, когда вас называют по-другому?» «Меня обычно называют Дронго». «Я знаю, господин Дронго. И мне известно, кто вы такой. Я позвонил вам, чтобы предложить встретиться со мной». «А кто это говорит? Вы не представились». «Извините. Моя фамилия Лагденш. Август Карлович Лагденш. Я руководитель охранного агентства «Триумф», о котором вы наверняка слышали». «Я даже видел троих ваших сотрудников, которые уже 2 дня ходят за мной по пятам». «Именно поэтому я вам и позвонил. Когда мы можем увидеться? Если хотите, я пришлю за вами машину». «Надеюсь, не ваш Ситроен?» — пошутил Дронго. «Давайте встретимся где-нибудь в городе. Или лучше приезжайте ко мне в отель. Здесь неплохой ресторан, и мы с вами сможем поговорить». «Я приеду через час. Спасибо. Будет лучше, если мы с вами немного погуляем вокруг отеля». «Ах, Челноков», — подумал Дронго. «Напрасно он рассказал о нашей беседе. Теперь его наверняка выгонят из агентства или перестанут доверять ответственные поручения». «Договорились», — сказал он. Через час в холле отеля появился Лагденш. Руководитель агентства был высокого роста, сухой, подтянутый, с серыми, почти бесцветными глазами. Дронго понравился его внимательный взгляд, крепкое рукопожатие, строгий стиль одежды. Лагденш приехал один, без своих сотрудников. Они вышли из отеля и свернули налево. «Вы такой, каким я вас себе и представлял», — признался Лагденш. «Я много о вас слышал. Впрочем, и неудивительно, учитывая, что вы работали в ООН, были экспертом Интерпола и, говорят, офицером КГБ». «Это слухи», — возразил Дронго. «Я ни одного дня не работал в КГБ, но действительно был экспертом по линии ООН и Интерпола. Мне приходилось иногда их консультировать по различным вопросам». «Но вы беспокойный клиент», — добавил Лагденш с легкой улыбкой. «Сначала вы обманули Челнокова по пути в Юрмалу, что, я думаю, было нетрудно. Затем оторвались от моих людей в центре Риги. Устроили автомобильный трюк, едва не стоивший жизни 2 нашим сотрудникам. И, наконец, напали на Челнокова. Не слишком ли много за 2 дня? Но если бы за вами в другом государстве следили 2 дня, думаю, и вы начали бы проявлять некоторые беспокойства», — заметил Дронго. «Наверное», — вежливо согласился Лагденш. «Но вы приехали не на туристическую прогулку. Насколько я понял, вы решили заново расследовать трагическую смерть Армандо Краулина, для чего встречались с его бывшей супругой, ездили в дом его отца, побывали в Юрмале и у его бывшего секретаря Ингриды Петерсен, разыскали Рябова, говорили с Синтом Пьесисом. Вы многое успели сделать за эти дни, мистер Дронго». «Поздравляю», — отозвался тот. «А я-то думал, что сумел оторваться от ваших людей. Неужели ошибался?» «Это обычные рядовые работники», — пояснил Лагденш. «Приходится набирать их из бывших пограничников, таможенников, милиционеров, уволенных за непрофессионализм. Они не могли справиться с вами. Но когда мне сообщали, что вы едете в Юрмалу, я сделал правильный вывод, что вы хотите увидеть Ингриду Петерсон. Когда же узнал, что вы выехали за город, было нетрудно догадаться, что вы хотите навестить Рябова». «Я еще встречался с вашим депутатом Айварсом Брейкшем», — признался Дронго. «Вот этого я не знал», — ответил Лагодинш. «Но можно было догадаться, что вы рано или поздно захотите с ним увидеться». «Где вы раньше работали?» — поинтересовался Дронго. «С вашими аналитическими способностями нужно было остаться в правоохранительных органах». «В милиции?» «Нет, для этого у вас слишком интеллигентный вид. И вы говорили обо всех сотрудниках бывших правоохранительных служб, не сказав ничего о сотрудниках КГБ. Я не ошибся?» «Не ошиблись. Я работал по линии первого отдела республиканского управления». «Хорошая школа», — кивнул Дронго. «Теперь позвольте мне узнать, чем именно я привлек такое внимание вашего агентства. Нам сообщили, что вы приехали по делу Арманда Краулиня. Занимаетесь повторным расследованием этого преступления. Как только мне об этом сообщили, я сразу распорядился подключить к расследованию наших работников и дал указания моим людям. Только вы напрасно пытаетесь все время от них уйти. Они не следили за вами. Скорее, вас охраняли». «Подождите», — не понял Дронго. «Вы сказали «преступление»?» «Да», — кивнул Лагринж. «Я в этом убежден. Дело в том, что 30 лет назад я работал в комсомоле вместе с Армандом. Мы были близкими друзьями. Затем я поехал на учебу в Москву. Там был такой краснознаменный институт». Дронго кивнул. Он знал, о каком институте идет речь. В бывшем Советском Союзе там готовили разведчиков. «Я ждал этого дня целых 11 лет», — продолжал между тем Лагодинш. «И все 11 лет не верил в самоубийство Армандо. Я слишком хорошо его знал. Очень близко. Но за несколько месяцев до того, как он познакомился со своей второй женой, я уехал в Москву». «Лилия Краулинь вас не знала?» — понял Дронго. «И не могла знать. Мы учились вместе с Армандом в одной школе. Он был старше меня на год. Потом вместе учились в институте, работали в комсомоле. Он был примером для меня во всем. А потом меня послали в Москву. Вы же знаете, как это обычно бывает. Мне сменили имя и фамилию, обеспечили легендой. И я уехал в другую страну». «Надолго?» «Навсегда. Я должен был закрепиться и остаться там, и поэтому меня не было в Риге. Много лет не было. Меня отозвали в 91-м. Считается, что самый большой урон разведке нанесли сталинские репрессии. А если вспомнить, что у нас творилось в начале 90-х, то вполне можно сопоставить, сколько разных реорганизаций было. Сколько тысяч профессионалов выбросили на улицу, уволили, сократили, отозвали. Если бы тогда не Примаков, я даже не представляю, что могло бы произойти. По существу, он спас тысячи разведчиков. Но я ушел из их рядов еще в 92-м. В Ригу возвращаться не имело смысла. Тогда нас здесь не очень жаловали. Уехал в Америку, получил гражданство. Жил там около 7 лет, а в 99-м вернулся в Латвию. О смерти Армандо я узнал в 94-м, когда мне сказали, что он покончил с собой. Я сразу в это не поверил. И не верил никогда. Он был не таким человеком. Таких людей сейчас уже нет. Честным, смелым, отважным, настоящим лидером, бойцом. Когда Арманд говорил, в него влюблялись все — мужчины и женщины. А как он пел? Мне кажется, что я иногда проявляю излишнюю эмоциональность. Когда я вернулся в 99-м в Ригу, то сразу основал агентство «Триумф». Несколько раз пытался провести собственное расследование этого загадочного самоубийства, но ничего не нашел. И когда мне сообщили, что вы приехали в Ригу, я даже не поверил и сразу послал людей к дому Лилии Краулинь. Нам повезло, вы появились там через полчаса. Остальное вы знаете. Вы рисковали, понял Дронго. В нынешней Латвии по-прежнему не любят бывших сотрудников КГБ. Сейчас уже многое изменилось, а это было другое время. Прошло уже столько лет. Но вы правы, я и сейчас ношу другую фамилию, под которой живу все эти годы. Меня не узнают даже мои одноклассники, с которыми я учился в школе. У меня нет прошлой жизни. Для всех я американский латыш, вернувшийся сюда на постоянное жительство из Америки. У меня американское гражданство, и уже много лет я не являюсь офицером КГБ. Сейчас у нас много приехавших из Америки и Канады. Из трех президентов прибалтийских государств двое появились из Америки и Канады. Считается, что им больше верят западные спонсоры, чем доморощенным политикам. Наша собственная президент, которая прибыла из Канады, так и не сумела выучить русский язык, на котором говорит половина населения Латвии. Сначала она пыталась выучить, но потом махнула рукой, сообразив, что эта часть населения никогда не будет ее электоратом. В отличие от нее, Адамкус в Литве выучил русский, но ему было легче, он был военным разведчиком. Дронго усмехнулся. Они остановились. «И теперь приехали вы», — сказал Лагодинш. «Если вы думаете, что я ничего не знаю, то ошибаетесь. Все эти годы я следил за Лилией, пытался ей помочь». Понимал ее состояние, но она не знала меня и не поверила бы мне, если бы я вдруг возник из прошлой жизни. К тому же это было нецелесообразно. Понимаю. «Вы приехали по ее просьбе или у вас уже были какие-нибудь факты?» — спросил Лагодинш. Дронго остановился. Он не знал, имеет ли право доверять этому человеку. Возможно, его рассказ был всего лишь очередной уловкой. «У меня есть некоторые факты», — уклонился от ответа Дронго. Лагодинш, понимающе кивнул. «Я хочу, чтобы вы знали. Ради Армандо я готов на все, что угодно. Мы с ним были как братья. Он всегда дрался за меня. Понимаю, что вы мне не верите. Если пожелаете, я уберу моих людей. А если понадобится, передам вам их всех. У меня около 40 человек. И я не спрашиваю вас больше ни о чем. Но если вы сумеете раскрыть это преступление и найти настоящего убийцу, то знайте, я буду вашим должником на всю оставшуюся жизнь. Я не сумел защитить Армандо при жизни. Поэтому хочу хотя бы защитить его память после смерти. Наверное, это звучит слишком патетически». «Не очень». Угрюмо буркнул Дронго и тут же попросил. «Вы можете найти мне завтра утром машину для поездки в Вентспилс?» «Обязательно. И это будет не Ситроэн», — вспомнил слова своего собеседника Лагодинш. Дронго, оценив шутку, усмехнулся. «Только уберите ваших сотрудников. Мне они не нужны. Если понадобится, я вам позвоню». «Хорошо», — Лагодинш протянул ему руку. «Я понимаю, что вы не обязаны мне верить, но все равно благодарю вас». «Подождите», — остановил его Дронго. «Дело в том, что мне звонили и требовали прекратить расследование, уехав отсюда. Я думал, что это сделали по вашему поручению». «Нет», — ответил Лагодинш, — «я не мог дать такого поручения». «А как вы узнали, что я приехал?» «Вас видели в аэропорту вместе с Лилией Кравлин, а потом вы снова появились у ее дома. К тому времени я уже знал, кто вы такой. Все эти годы я не терял надежды найти убийцу Армандо». «Так значит, вам звонили и угрожали?» — задумчиво протянул Лагодинш. «Интересно. У меня тоже появились некоторые подозрения, о которых я пока не хочу говорить. Мы должны доверять друг другу, господин Дронго». «Посмотрим», — уклонился тот от конкретного обязательства. Лагодинш и Дронго еще раз пожали друг другу руки. Когда его загадочный собеседник ушел, Дронго неторопливо отправился в другую сторону. За парком находился отель «Мартен». Там можно было взять такси. Но тут он вспомнил, что в Радиссоне его будет ждать Фишукова, и позвонил ей, предупредив, что заедет через 20 минут. Шагая по аллее парка, Дронго размышлял. Если Лагодинш говорит правду, то человек, звонивший Дронго в отель, действительно хотел, чтобы он прекратил расследование. И тогда получается, что в этом городе есть кто-то, заинтересованный в прекращении расследования. И этот кто-то узнал о визите Дронго, понял цель его приезда. С одной стороны, было приятно и полезно встретить такого союзника, как Лагодинш. Но с другой, было опасно ему доверять. Вполне вероятно, что это всего лишь трюк после вчерашнего разговора с Челноковым. Лагодинш, как умный человек, понял, что их разоблачили, и решил сыграть на опережение. Возможно, он получил приказ от третьего лица. Учитывая рассказанную им легенду, Лилия Краули не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть слова Лагодинша. И никто не сможет. Нет, сможет. Лагодинш сообщил, что был самым близким другом Армандо Краулиня. Учился с ним в школе и в институте. Они были как братья. Значит, о Лагодинше могут помнить соседи Армандо по дому, которые жили там при его отце. И еще один важный факт. Лагодинш сказал, что поехал в Москву за несколько месяцев до знакомства Армандо с его второй женой. Если это неправда, то продумано все просто превосходно, до мелочей. А если правда, тогда можно узнать обо всем у Визмы, первой жены Армандо. Ведь она должна была знать такого друга, даже если у него было другое имя. Визма должна его помнить. Дронго подумал, что его встреча с первой супругой Армандо становится просто необходимой, и ускорил шаг. Когда он подъехал к отелю, на ступеньках у входа уже ждала Татьяна Фишукова. Несмотря на ее неудовольствие, он все-таки узнал у нее адрес Визмы и ее телефон, и уже из машины ей позвонил. «Слушаю вас», — отозвалась Визма по-латышски. «Простите, что я вас беспокою», — начал Дронго. «Вы говорите по-русски?» «Очень плохо», — ответила Визма. «Я прилетел из Москвы», — сообщил Дронго. «Меня обычно называют Дронго. Если разрешите, я хотел бы с вами встретиться». «По какому вопросу?» «Я эксперт по вопросам преступности», — пояснил Дронго. «И хотел бы поговорить с вами о вашем первом супруге Арманде Краулине». «Мне нечего сказать», — раздраженно заявила женщина. «И не нужно мне звонить. До свидания». Она бросила трубку. Дронго растерянно посмотрел на Татьяну Фишукову, сидящую рядом. «Я же вам говорил, что она не очень нормальный человек», — напомнила Фишукова. «Мне очень нужно с ней встретиться», — признался Дронго. Татьяна нахмурилась. Они ехали по мосту через Даугаву. «Я думаю, будет лучше, если вы поговорите с Лаймой, ее дочерью», — неожиданно предложила Фишукова. «Она единственный человек, который имеет влияние на Визму». «У вас есть телефон Лаймы?» «Сейчас найду», — ответила Татьяна, доставая свой телефон. «Узнаю у Дорики, сестры Лилии. Она должна знать».